Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.